Глава вторая. «В единстве Бразилии могущество нации. Журнал «De Noticias». Владелец Ипоменондес Гонсалвес. Баия, 3 января 1897 года. Провал экспедиции майора Фибронио де Брита в Канудасе. Новые подробности». Прогрессивная республиканская партия обвиняет губернатора и Баянскую независимую партию в заговоре против республики, ставящем своей целью восстановление неограниченной монархии. Труп английского шпиона. Делегация республиканцев отправляется в Рио-де-Жанейро, чтобы попросить у федерального правительства помощи в борьбе с фанатиками и смутьянами. Баянские патриоты направили полковнику Морейре Сезару телеграмму «Спасите республику». Разгром отряда, сформированного из солдат 9-го, 26-го и 33-го пехотных батальонов Баянского гарнизона под командованием майора Фибронио де Брита и неопровержимые свидетельства заговора агентов Британской империи и баянских землевладельцев-автономистов, известных своими монархическими устремлениями, с фанатиками из Канудаса, вызвали в понедельник вечером горячие дебаты в законодательном собрании штата Баия. От имени прогрессивной республиканской партии ее председатель, досточтимый депутат Дон Ипоменондес Гонсалвес, направил губернатору штата Баия, его превосходительству Дону Луису Виане, а также сподвижникам барона де Канье-Бравы, бывшего императорского министра и бывшего посла императора Педро II при британском дворе, формальный протест, обвинив их в том, что они поддерживают и снабжают оружием мятежников Канудаса для того, чтобы с помощью Англии свергнуть республиканский строй и восстановить монархию. Представители прогрессивной республиканской партии потребовали немедленного вмешательства федерального правительства в дела штата для пресечения, по словам досточтимого депутата Дона Ипоменондеса Гонсалвеса, зловещего заговора бразильской аристократии и алчных британских торгашей против суверенитета нашей отчизны. Было заявлено также, что делегация патриотов в Баии уже отбыла в Рио-де-Жанейро, чтобы вручить президенту страны Пруденте де Мораесу петицию о необходимости безотлагательно направить в Баию федеральные войска для немедленного уничтожения подрывных элементов, возглавляемых Антонио Наставником. Представители оппозиционной партии напомнили, что хотя со дня гибели экспедиции майора Фибронио де Брита, столкнувшейся с несравненно превосходящим ее численно и лучше вооруженным противником, прошло уже 2 недели, хотя в селении Ипупиара был обнаружен груз английских карабинов, предназначавшихся мятежникам Канудаса, и найден труп английского шпиона Галилео Галя, правительство штата и прежде всего его превосходительство Дон Луис Виана проявляют подозрительную бездеятельность и, вопреки настояниям баянских патриотов, не обратились за содействием к федеральным властям, которые, несомненно, покончили бы с заговором, представляющим угрозу самому существованию бразильской нации. Заместитель председателя прогрессивной республиканской партии, досточтимый депутат Дон Элизио де Роке, зачитал адресованное прославленному воину, ближайшему сподвижнику маршала Флориана Пейшота, полковнику Морейре Сезару, уничтожившему гнездо монархизма в Санта-Катарине, телеграмму следующего содержания. «Придите и спасите республику». Несмотря на протесты депутатов большинства, досточтимый депутат зачитал также имена тех 325 граждан, которые поставили свои подписи под этим призывом. В свою очередь, представители Баянской независимой партии категорически отвергли возведенные на них обвинения и пытались отвести их. В ходе заседания, продолжавшегося более 5 часов, оживленный обмен репликами, саркастические вопросы и колкие ответы, неоднократные угрозы вызова на дуэль создали крайне напряженную атмосферу. Досточтимые депутаты были готовы нанести своим оппонентам оскорбление действием. Заместитель председателя Баянской независимой партии, председатель законодательного собрания, досточтимый кабальеро Дон Адалберто де Гумусио, назвал позорной клеветой попытки заглазно обвинить в покушении на суверенность Бразилии выдающегося гражданина Баии барона де Канье-Браву, попечениями которого штат получил железные шоссейные дороги, мосты, больницы для бедных, школы и прочее. Досточтимый депутат Дон Флориано Мартир сказал в ответ, что председатель законодательного собрания, очевидно, больше склонен курить фимиам своему родственнику и лидеру своей партии барону де Канебраве, чем говорить о пролитой вуауа и камбайе крови баянских солдат, павших жертвой подлых себастинистов, о найденных в сертанах английских карабинах, об английском шпионе Гале, труп которого был обнаружен стражниками Випупиали. «Чем объяснить подобное предпочтение?» — продолжал дон Флориана Мартир. «Не тем ли, что перечисленные мной вопросы причиняют беспокойство уважаемому председателю? Досточтимый депутат дон Эдуардо Глиссерио, представитель правящей партии, ответил на это, что хотя рвущиеся к власти республиканцы в доказательство существования заговора приводят леденящие кровь, но тому не менее вздорные аргументы, вроде обугленного трупа английского шпиона и пряди рыжих волос, но это может вызвать у всякого здравомыслящего человека только смех. Разве барон де Канебраво не был первым, кто пострадал от мятежа в Канудосе? Разве не были незаконно захвачены его земли?» Речь эта была прервана репликой с места досточтимого депутата дона Дантаса Аркада. «А что, если земли барона были не захвачены, а добровольно предоставлены мятежникам?» Достопочтимый депутат дон Эдуардо Глиссерио осведомился у досточтимого депутата дона Дантаса Аркада, не учили ли его в Селезианском колледже, что перебивать кабальера неучтиво. Досточтимый депутат дон Дантас Аркада ответил, что не видит тут никакого кабальера. Досточтимый депутат дон Эдуардо Глиссерио сказал, что в том случае, если ему не будут принесены извинения ipso facto по своей форме, досточтимому депутату дону Дантасу Аркада придется ответить за свои слова у барьера. Председатель законодательного собрания, досточтимый кабальеро Адалберто де Гумусио, заявил, что в стенах баянского парламента должен царить высокий дух взаимопонимания и попросил досточтимого депутата дона Дантаса Аркада извиниться перед своим коллегой. Досточтимый депутат дон Дантас Аркада сказал, что всего лишь имел в виду, что ему неизвестно о существовании в Бразилии кабальера, баронов и виконтов, поскольку со времен славного республиканского правительства, возглавляемого выдающимся сыном отчизны маршалом Флориана Пейшота, память о котором вечно будет жить в сердце каждого истинного бразильца, титулы упразднены. Досточтимый депутат дон Дантас Аркада заявил, что не имел намерения обидеть кого бы то ни было и меньше всего досточтимого депутата дона Эдуардо Глиссерио. Последний удовлетворился представленными объяснениями. Досточтимый депутат дон Роша Сиабра заявил, что он не может допустить, чтобы барона де Канебраво, олицетворяющего честь и славу Баии, хулили и обливали грязью люди, не совершившие сотой доли тех благодеяний, которые прославят в веках имя основателя независимой партии. Далее досточтимый депутат сообщил, что отказывается понимать, по какой причине была направлена телеграмма известному своими крайними и кабинскими взглядами полковнику Морейре Сезару, заветная мечта которого, судя по беспримерной жестокости, проявленной им в Санта-Катарине, поставить на площадях бразильских городов гильотины и сделаться новым Робеспьером. Это заявление вызвало негодующие протесты со стороны представителей прогрессивной республиканской партии, которые, поднявшись со своих мест, провозглашали здравицы в честь бразильской армии маршала Флориана Пейшота и полковника Морейры Сезара и требовали удовлетворения за то, что была затронута честь героя республики. Снова взяв слово, досточтимый депутат дон Роша Сеабра разъяснил, что не хотел обидеть полковника Морейру Сезара, воинской доблести и дарованием которого отдает должное, как не хотел осквернить память о маршале Флориана Пейшота, плодотворная деятельность которого на благо республики всем хорошо известна. А намеревался лишь разъяснить, что решительно высказывается против вмешательства военных в политику, поскольку не желает, чтобы Бразилия пошла по пути тех южноамериканских государств, чья история представляет собой непрерывную цепь военных переворотов. Досточтимый депутат дон Элизио де Роке прервал его, напомнив собравшимся, что именно бразильская армия покончила с вековой монархией и провозгласила республику, после чего представители оппозиции снова поднялись со своих мест и восторженными криками приветствовали армию и ее славнейших сынов, маршала Флориана Пейшота и полковника Морейру Сезара. Досточтимый депутат дон Роша Сиабра продолжал свою речь, заявив, что было бы вопиющей нелепостью прибегать к вмешательству федеральных войск, поскольку его превосходительство губернатор Дон Луис Виана неоднократно заверял, что у правительства штата Баия достанет своих собственных сил разгромить себастьянистский очаг разбоя и безумия в Канудосе. Досточтимый депутат Дон Эпаминондес Гонсалвес возразил на это, что мятежники уничтожили уже две военные экспедиции, и спросил досточтимого депутата Дона Рошу Сиабру, сколько, по его мнению, потребуется еще пролить крови баиянцев, чтобы необходимость вмешательства федеральных войск стала, наконец, очевидной всем. Досточтимый депутат Дон Дантас Аркада высказался в том смысле, что чувство патриотизма требует от него, как от всякого другого, назвать вещи своими именами, не боясь показаться излишне резким, и со всей прямотой снова поставить вопрос о направленном на свержение республики сговоре монархистов с коварным Альбионом. Досточтимый депутат Дон Лерис Пьедадес заявил, что лучшим доказательством непричастности барона де Канебрава к событиям, спровоцированным негодяями из Канудоса, служит тот простой факт, что барон де Канебрава уже в течение нескольких месяцев находится за пределами Бразилии. Досточтимый депутат Дон Флориано Мартир ответил на это, что при данном стечении обстоятельств отсутствие барона де Канебрава является не алиби, а уликой, может быть истолковано против него, так как всему свету известно, что в правительстве штата ничего не делается без ведома или прямого распоряжения барона де Канебравы. Досточтимый депутат Дон Дантас Аркадо назвал весьма показательным упорный отказ представителей парламентского большинства обсуждать вопрос о партии английского оружия и об английском шпионе Галле, посланным к мятежникам Канудоса для содействия их гнусным планам. Председатель законодательного собрания, досточтимый кабальеро Адалберто де Гумусио, сказал, что беспочвенные подозрения, умозрительные фантазии, продиктованные ненавистью и неосведомленностью, рассеются как дым при одном упоминании о том, что через несколько дней барон де Канебрава ступит на баиянскую землю, где его с ликованием встретят не только члены независимой партии, но и весь народ. Эта триумфальная встреча даст достойный отпор проискам тех, кто пытается как-то связать имя барона, возглавляемую им партию и правительство штата, с прискорбными проявлениями бандитизма и морального упадка в Канудосе. После этого досточтимые депутаты большинства, поднявшись со своих мест, рукоплескали и хором скандировали имя председателя своей партии барона де Канебравы, в то время как досточтимые депутаты оппозиции остались сидеть и двигали стульями, выражая свое неодобрение. Заседание было прервано на несколько минут, чтобы досточтимые представители обеих партий могли освежиться и успокоиться. Однако оживленные дискуссии и резкий обмен репликами продолжались и в кулуарах, достигая иногда такой остроты, что если бы не вмешательство со стороны, досточтимые депутаты Дон Флориано Мартир и Дон Роша Сиабра, например, нанесли бы друг другу оскорбление действием. После перерыва председатель законодательного собрания, досточтимый кабальеро Адалберто де Гумусио, предложил перейти к следующему вопросу, стоящему на повестке дня, и начать обсуждение бюджетных ассигнований, выделенных правительством штата для прокладки новых линий железных дорог вглубь Баии. Однако его слова вызвали негодование со стороны досточтимых депутатов оппозиции, которые, встав со своих мест и выкрикивая «измена», «подлый трюк», потребовали возобновить обсуждение самого животрепещущего вопроса, затрагивающего судьбы штата и всей страны в целом. Досточтимый депутат Дон Эпаминондес Гонсалвес предупредил, что в том случае, если депутаты большинства будут замалчивать вопрос о монархическом мятеже в Канудосе и о вмешательстве Британии в бразильские дела, он и его товарищи по партии немедленно покинут заседание, ибо не желают и не потерпят, чтобы народ Баии дурачили. Досточтимый депутат Дон Элизио де Роке заявил, что попытки председателя собрания отложить обсуждение — это зримое свидетельство той растерянности, которую вызвало в рядах независимой партии упоминание об английском шпионе Галле и об английском оружии, что, впрочем, неудивительно, ибо монархические устремления и англофилии барона де Канебравы всем слишком хорошо известны. Председатель собрания, досточтимый кабальеро Адалберто де Гумусио, ответил на это, что досточтимым депутатам оппозиции никого не удастся запугать попытками шантажа, и что независимая баиянская партия, известная своим пламенным патриотизмом, сама первая заинтересована в скорейшем уничтожении мятежа фанатиков-себастьянистов и в восстановлении в сертанах мира и спокойствия. Депутаты большинства не только не уклоняются от обсуждения, но, напротив, страстно его желают. Досточтимый депутат Дон Жуан Сейшас де Понде сказал, что продолжать разговор о мифическом английском шпионе Гале, обугленные останки которого якобы были обнаружены в Ипупиаре, сельской гвардией, ополчением, набранным и вооруженным оппозицией, ей же подчиненным, могут только люди, не боящиеся выглядеть смешными. Его речь была встречена возгласами негодования со стороны досточтимых депутатов от прогрессивной республиканской партии. Но досточтимый депутат Дон Жуан Сейшас де Понде добавил, что консульство Великобритании в Баии еще два месяца назад подтвердило сведения о предосудительном поведении субъекта, именующего себя Галем, и уведомило о нем власти Баии для принятия надлежащих мер, каковые меры и были приняты комиссариатом полиции. Вышеуказанный Галь был признан нежелательным иностранцем и должен был покинуть пределы страны на французском судне «Марсельеза», о чем его уведомили. Однако Галь не подчинился приказу о высылке, скрылся, а через месяц был найден мертвым в одном из внутренних районов штата. Рядом с трупом действительно были обнаружены несколько английских карабинов. Однако это обстоятельство ни в коей мере не доказывает ни существования политического заговора, ни вмешательства в дела Бразилии иностранной державы, а свидетельствует лишь о том, что вышеуказанный преступник намеревался заняться контрабандой оружия, продавая его разбогатевшим от бесчисленных грабежей фанатикам-себастьянистам. Поскольку речь досточтимого депутата Дона Жуана Сейшаса де Понда неоднократно прерывалась смехом и язвительными вопросами с мест и сопровождалась жестами, изображающими ангельские крылья и нимб святого, председатель собрания, досточтимый кабальеро Адалберто де Гумусио, был вынужден призвать депутатов оппозиции к порядку. Далее досточтимый депутат Дон Жуан Сейшас де Понда сказал, что считает вопиющим лицемерием устраивать такой шум из-за нескольких карабинов, найденных в сертанах, поскольку всем известно, что нелегальный провоз и торговля оружием, к несчастью, процветают во внутренних районах штата. Ибо как иначе смогут объяснить досточтимые депутаты оппозиции, что тот разношерстный сброд, из которого они формируют свою армию, именуемую сельской гвардией и действующую вопреки принятым в штате Баии законам, не терпит недостатка в оружии? Досточтимые депутаты республиканской партии свистом и шиканьем показали, как глубоко они задеты словами оратора, в связи с чем председатель снова призвал присутствующих к порядку. Досточтимый депутат Дон Эпаминондес Гонсалвес в своем выступлении сказал, что досточтимые представители правящей партии все больше и больше запутываются в собственных противоречиях и попадают в свои же ловушки. «Слава Богу», — сказал он, — «что английские карабины и труп шпиона были захвачены именно сельской гвардией, независимым, деятельным, патриотически настроенным формированием, беззаветно преданным республике, которое уведомило федеральное правительство о серьезности всех происходящих в бои и событий и не допустила, чтобы были утаяны доказательства сговора местных монархистов с Великобританией, сговора, направленного против суверенитета Бразилии и использующего мятежников Канудоса как свою ударную силу. Если бы не бдительность сельской гвардии, — продолжал он, — республика никогда бы не узнала об английских шпионах, провозящих через сертаны партии оружия для Канудоса. Досточтимый депутат Дон Эдуардо Глиссерио прервал его, заявив, что единственным доказательством существования этого пресловутого агента является прядь волос, которая, впрочем, с равным успехом могла быть выстрижена из прически какой-нибудь рыжей дамы или гривы буланой лошади. Эти слова были встречены смехом как представителей большинства, так и депутатов оппозиции. Еще раз взяв слово, досточтимый депутат Дон Эпаминондес Гонсалвес сказал, что отдает должное чувство юмору досточтимого Дона Эдуарда, перебившего его на полуслове, но считает нужным заметить, что в тех обстоятельствах, когда под угрозой находятся высшие интересы Родины, когда еще не успела остыть кровь патриотов, павших при защите республики в Уауа и на склонах Камбая, шутки неуместны. Эти слова были встречены бурной овацией представителей прогрессивной республиканской партии. Досточтимый депутат Дон Элизио де Роки напомнил, что личность неизвестного, найденного вместе с английскими карабинами в Ипупиаре, установлена, представлены неопровержимые доказательства, не верить которым нет никаких оснований. Некий Ян ван Рихстед и известный ученый доктор Жозе Баутиста де Са Оливьера, познакомившиеся с Галем и общавшиеся с ним в бытность его в Баии, подтвердили, что предъявленные им для опознания сюртук, брючный ремень, сапоги действительно принадлежат Галю. Они же сообщили, что прядь рыжих волос, столь предусмотрительно состриженных с головы мертвеца, по цвету и фактуре соответствует волосам Галя. Они же засвидетельствовали, что Галь высказывал при них разрушительные идеи и явно вынашивал какие-то тайные замыслы в отношении Канудаса, вследствие чего их нисколько не удивило, что его тело было обнаружено именно там. Далее досточтимый депутат Дон Элизио де Роки сказал, что многие жители внутренних районов, будучи допрошены стражниками, показали, что видели рыжеволосого иностранца, плохо говорившего по-португальски, который пытался нанять проводника до Канудаса. Досточтимый депутат Дон Жуан Сейшес де Понде возразил, что никто и не сомневается в том, что человек по имени Галилео Галь был найден мертвым в Ипупиаре, но весь вопрос в том, был ли он английским шпионом. Его иностранное происхождение само по себе решительно ни о чем не говорит. С тем же успехом он мог оказаться агентом датским, шведским, французским, немецким или кахенхинским. Досточтимый депутат Дон Эпаминондес Гонсалвес сказал, что в речах представителей правящей партии, которые вместо того, чтобы преисполниться негодованием при известии о происках некой иностранной державы, вмешивающейся во внутренние дела Бразилии, строящей козни республики, мечтающей вернуть страну к прежним феодальным порядкам и господству аристократов, пытаются отвлечь внимание общественности на второстепенные вопросы и выгородить виновных, он находит наилучшее объяснение того, почему правительство штата Баия пальцем не пошевелило, чтобы пресечь мятеж в Канудасе. Этот мятеж ему выгоден. Но хитроумные козни барона де Канибравы и других автономистов обречены на провал, ибо есть еще бразильская армия, которая покончит со смутой в Канудасе, как подавила она все выступления монархистов на юге страны. Досточтимый депутат сказал далее, что когда на карту поставлена независимость страны, место не словам, а делам. И потому прогрессивная республиканская партия завтра же открывает сбор пожертвований на покупку оружия для федеральной армии. Он предложил своим единомышленникам, оставив в зале заседаний тех, кто тоскует по невозвратно минувшим временам, отправиться в Кампу-Гранде и там у мраморной плиты, установленной в память маршала Флориана де Пейшота, еще раз принести клятву на верность республиканским идеалам. Досточтимые депутаты оппозиции единодушно поддержали его и покинули законодательное собрание, оставив досточтимых депутатов большинства в недоумении. Через несколько минут председатель собрания, досточтимый кабальеро Адальберто де Гумуси, объявил заседание закрытым. «Завтра мы поместим отчет о патриотической церемонии, устроенной досточтимыми депутатами прогрессивной республиканской партии на рассвете в парке Кампо-Гранде у мраморной плиты, установленной в честь железного маршала».